Бушует житейское море, греховною страстью кипит. Вокруг слезы мокры и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, там пристань небесный чертог. Бушует житейское море, темно непроглядно вокруг. Смотрю я со скорбью на взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, та пристань небесный чертог. Бушует житейское море, маяка на нем огонек, ладья наша с бурею спорит, огонь маяка нас привлек. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, та пристань небесный чертог. Бушует житейское море, свирепо и грозно шумит. За мраком не видно простора, опасностью море грозит. Боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, та пристань небесный чертог.